Для чего все это? Она точно знала, для чего. Но в результате друзей у нее не было, и Мэрибет вынуждена была ходить на танцы с мальчиками вроде Дэвида О'Коннора. Но мечты у нее отнять не мог никто, даже отец. Мэрибет хотелось сделать приличную карьеру, переехать в какой-нибудь крупный город, найти интересную работу и получить хорошее образование, если она сможет себе это позволить. А еще когда-нибудь выйти замуж за человека, которого она будет любить и уважать. Она не могла представить себе жизни с мужчиной, недостойным ее восхищения. Повторить судьбу своей матери, связавшей себя с человеком, который не обращал на нее никакого внимания, никогда не прислушивался к ее мнению и даже не интересовался ее мыслями и внутренним миром, ей совершенно не хотелось. Она мечтала и верила, что всего достигнет. У нее было так много устремлений и идей, что окружающие считали ее сумасшедшей. Все, кроме школьных учителей, которые видели способности девочки, ее высокий потенциал и, как могли, помогали ей избавиться от связывающих ее уз. В школе многие преподаватели знали о том, как важно для Мэрибет Робертсон продолжить образование. Но единственной возможностью выплеснуть свои самые сокровенные мысли, выпустить свою душу из клетки, были для нее школьные сочинения на вольную тему. Учителя хвалили Мэрибет за обилие мыслей и идей, но через минуту переходили к скучной школьной программе. Она никогда ни с кем не обсуждала своих планов и становилась все более замкнутой и одинокой. «Хочешь пунша?» — спросил Дэвид. «Что?» — переспросила Мэрибет, возвращаясь из прекрасного далека своих мечтаний. «Извини, я думала о другом. Прости, что мой папа тебя сегодня так долго мучил. Понимаешь, мы поссорились из-за платья, в котором я хотела пойти на вечер, и мне пришлось переодеться». Эти сорвавшиеся с губ слова заставили ее еще больше смутиться. «У тебя очень красивое платье», — совершенно неискренне ответил Дэвид. Мэрибет прекрасно понимала, что он лжет. Синее платье было настолько старомодным и строгим, совершенно неподходящим к атмосфере школьного выпускного бала, что требовалась немалая смелость, чтобы появиться в нем. Но она привыкла быть смешной и отличаться от других, или должна была привыкнуть. Ее всегда считали не такой, как все. Именно поэтому Дэвид О'Коннор чувствовал себя так уверенно, приглашая Мэрибет Робертсон на танцы. Он знал, что никто другой из одноклассников и не подумает этого сделать. Она была красивой, но очень странной. Так говорили все вокруг. У нее были ярко-рыжие волосы, великолепная фигура и развитые формы, но кроме школы ее ничто не интересовало, и с мальчиками она никогда не гуляла. За Мэрибет никто не ухаживал, слишком серьезной и неприступной она выглядела. Дэвид решил, что она ему не откажет, и оказался прав. Он был из тех мальчиков, которые не увлекаются спортом и сильно страдают из-за своего маленького роста и щуплого сложения. Кого он еще мог пригласить, кроме Мэрибет Робертсон? Разве что совсем некрасивых девочек, с которыми даже в люди выйти стыдно. Да и Мэрибет ему на самом деле нравилась. Дэвид даже не слишком испугался ее отца, пока он ждал ее. Папаша, конечно, заставил его попотеть, и он уже начал думать, что ему придется весь вечер провести в его обществе. Но тут она, наконец, появилась.